Глава 10. Спускаясь по лестнице здания городской администрации, Валерия с оптимизмом думала о вновь открывшихся перспективах для детского сада. А ведь она собиралась отказаться от сегодняшней встречи с куратором Зоей Николаевной, придумав какую-нибудь уважительную причину. Еще буквально час назад Валерия ощущала себя выжатой, как лимон, и с трудом нашла силы отправиться в департамент дошкольного образования. Помогли ей в этом исключительно теплые отношения между ней и Зоей Николаевной. Они неплохо понимали друг друга и всегда играли в одной тональности. Ну надо же! Новая образовательная программа в содружестве с зарубежными коллегами. Они берутся спонсировать весь проект. В программе участвуют все крупные города России. Стажировка сначала в Москве, а через год в Германии. Не могла поверить Валерия. А если бы я отказалась и не пришла на беседу, тогда это предложение сделали бы кому-то другому. Скорее всего, Ольге Яковлевне. Ее муж — начальник департамента транспорта и дорог, да еще и в достаточно близких отношениях с нынешним мэром. А Зоя Николаевна, голубушка, похоже, вызвала огонь на себя, предложив участие в этой программе мне, а не Ольге. Ведь все самые заманчивые и интересные проекты всегда отдавали именно ей. Валерия не верила выпавшей удаче. Ее голова была заполнена радостными мыслями. Она даже не заметила, что начал накрапывать дождь. Зонт она благополучно оставила дома, так как, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидалось. Ей пришлось ускорить шаг, чтобы совсем не промокнуть, благо станция метро была недалеко. Женщина подошла к перекрестку. Прямо перед ней остановился темный лимузин с зеркальными окнами, в которых она увидела свое отражение. Валерия попыталась найти автомобиль, но не успела. Из него вышел грозного вида плечистый молодой человек и подошел к ней. «Валерия Александровна, вас приглашают в машину». «Кто приглашает?» — оторопела она. «Прошу вас, вы все узнаете, когда сядете», — настаивал молодой человек. «Откуда вы знаете мое имя?» — спохватилась Валерия. «Прошу вас, садитесь, вы промокнете под дождем», — не сдавался незнакомец. «Я не сяду», — категорически заключила она. «Ну, тогда нам придется прибегнуть к силе», — извиняющимся тоном проговорил он. Из машины показался еще один подобный тип в строгом костюме. Валерия поняла, что сила не на ее стороне, остается только кричать. «Кричать не стоит. Безопасность вам гарантируется», — предупредил Громила, вероятно, заметив на ее лице явное беспокойство. «Да уж, хороши гарантии», — подумала она. Оценив свои шансы и приготовившись к худшему, Валерия села в лимузин. За ней тихо захлопнули дверь. «Опять вы!» — выдохнула она, увидев сидящего в автомобиле мужчину. Хотя к сегодняшним потрясениям она уже стала привыкать. Господин Богданов был совершенно спокоен. Он смотрел в ее широко раскрытые от удивления глаза, грациозно напряжена, как кошка, в ожидании нападения. «Не ожидали, Валерия Александровна. Складывается впечатление, что вы не оставите меня в покое никогда», — тихо сказала Валерия и повернулась к своему окну. На улице шел сильный дождь, и, если честно, ей не хотелось покидать автомобиль и бежать по лужам до метро. А еще она подумала, что если у нее не получилось избавиться от этого типа в скандальной форме, то, вероятно, поможет спокойная и вразумительная беседа. «Я не удовлетворен нашей сегодняшней встречей». Валерия молчала в ожидании, слегка прищурив глаза. «Я даже готов признать, что отчасти виноват». «Хм, отчасти?» — не дала договорить ему она. «Ну, хорошо. Я полностью признаю свою вину. Вы удовлетворены?» — спросил мужчина. Его лицо смягчилось и даже показалось подобие улыбки. «Я была бы удовлетворена абсолютно, если бы знала, с кем вот уже третий раз имею необходимость общаться. И, кстати, впервые без неприязни. Если бы мы с вами были сдержаннее, я бы давно удовлетворил ваш интерес». «Богданов Евгений Эдуардович», — ответил мужчина, не обращая внимания на последнюю фразу Валерии. Мне это мало что говорит, учитывая к тому же вашу осведомленность обо мне. С уверенностью могу сказать, что мне известно о вас многое. От Валерия не ускользнуло то удовольствие, которое испытывает этот человек от ощущения преимущества перед ней. Она почувствовала еле уловимую опасность, исходящую от него. «Это хищник», — отчетливо выдал информацию мозг. «У вас, видимо, есть огромное желание пообщаться со мной?» — спросила Валерия с сарказмом. «Да, и я хотел бы это сделать в каком-нибудь другом месте. Вы не возражаете?» — стараясь быть максимально учтивым, сказал господин Богданов. «Я готова выслушать вас здесь и сейчас», — спокойно ответила она. «Мне кажется, что это неподходящее место. Я бы предпочел более романтическую обстановку. Тихую музыку, приглушенный свет, хорошее вино. Вы ведь и сами не прочь провести время в приятном месте, когда на улице так уныло», — улыбнулся он. Его слова звучали нараспев. Валерия смотрела на него, как кролик на удава, ей показалось, что ее гипнотизируют. Еще немного, и она бы согласилась. Странное действие на нее оказывает этот господин Богданов, а ведь она не испытывает к нему никакой симпатии. Мысль, что ею пытаются манипулировать, вызвала у Валерии раздражение. «Чего вы от меня хотите?» — спросила она. «Мне нужны вы», — спокойно и уверенно ответил мужчина. Она была обескуражена. Нельзя сказать, что это оказалось совершенно неожиданным, но настолько откровенно и прямо. «Я не могу и не хочу», — сказала Валерия. Ей не хотелось продолжать бесполезные разговоры. Лучше сразу расставить все точки над «и». «Не торопитесь с ответом. Я сделаю вам очень интересное предложение», — продолжал мужчина. Он говорил так, будто перед ним сидит потенциальный деловой партнер, а не женщина, которую он желает. «Не стоит. Сомневаюсь, что ваше предложение будет мне интересно. И раз уж вы не утруждаете себя традиционно нормальными ухаживаниями и привыкли действовать прямо, то я вам отвечу в той же манере. Вы не вызываете у меня симпатии. Я оценю в мужчинах настойчивость, но сочетающуюся с деликатностью, а вы же пытаетесь получить меня чересчур элементарно. Я деловой человек, эти вопросы я обычно решаю без лишних телодвижений и демагогии. У меня просто нет на это времени. Завтра я должен покинуть ваш город, а поэтому сегодня мне бы хотелось окончательно решить этот вопрос». «Да странный вы. Будто сегодня собираетесь обсудить условия контракта. А ведь я вам только что сказала, что не испытываю к вам никаких чувств. Для меня отношения между мужчиной и женщиной — это в первую очередь чувство, обоюдное желание, стремление, если хотите». Валерий показал, что Богданов был удивлен сказанным. «Но я не прошу вас о любви или каком-то подобном чувстве. Для меня давно не существует таких понятий. Одно я могу сказать, что вы нужны мне как женщина. Кажется, вы говорили о контракте. Хорошо, называйте это так. У меня такое впечатление, что мы с вами с разных планет. А как же мои желания? Они не в счет? Или вы не привыкли к такому общению? Или вас окружают подобные вам, совершенно равнодушные женщины? Желания покупаются и продаются, как и все в этом мире. Сколько стоит ваше желание?» Валерия опустила глаза и покачала головой. Ей казалось, что такое бывает только в кино, что реальные люди не способны на подобный цинизм. «Вы открыли мне еще одну сторону жизни. Я ничего не знаю о ней», — задумчиво и совершенно искренне сказала она. «Уверяю, что вы еще очень многого не знаете», — ответил ей Богданов. «И не хочу знать. Меня это пугает». Он внимательно посмотрел на нее. Странное сочетание мягкости и пронзительности во взгляде этих зеленых глаз. Что кроется за ними? Ангел? А может, это бес играет своим двуличием? Подумал Богданов и спросил. «Это нет?» Она утвердительно кивнула. Казалось, что его совсем не расстроил ее отказ. Можно даже сказать, что он не был для него неожиданным. Но это уже что-то. «Знаете, Валерия Александровна, у меня предчувствие, что мы еще встретимся», — уверенно произнес Богданов, положив свою руку на ее. «Прощайте», — несколько помедлив, ответила она и вышла из машины. Автомобиль тронулся. Мужчина проводил взглядом стройную фигуру женщины, легкой походкой, идущей по проспекту. «Интересная дамочка. Давно ничего подобного не встречал. Удивительно, сколько непредсказуемых уловок держат в своем арсенале женщины. Чего только не придумают, чтобы завлечь к себе в сети. Это, к примеру, изображает чувственность и добродетель. Великолепная игра. Ей бы на сцену. Черт побери, это мне нравится», — вслух произнес Богданов. «Вы что-то сказали, Евгений Эдуардович?» — обернулся с переднего сиденья молодой человек в строгом костюме. «Говорю, город понравился», — повысил голос Богданов, глядя в окно. «А я думал, что этот городишко дыра дырой, а оказалось, нет. Есть на что посмотреть, где потусоваться», — поддержал разговор телохранитель. «Имеются некоторые достопримечательности», — продолжил Евгений Эдуардович, думая о женщине, которая сумела его заинтриговать. Теплая вода струилась по обнаженному телу, вбирая в себя усталость и дискомфорт. Валерия стояла, закрыв глаза. По дороге домой она так продрогла, что первым ее желанием было забраться под душ, тем более сделать это ей ничто не помешало. В прихожей она увидела записку, оставленную Аленкой. «Мамуля, занятия по танцам перенесли. С 19:00 на 17:00 меня отвезет папа. Жаль, что ты не успела. Целую, Алена». Прочитав ее, Валерия испытала какое-то странное чувство, похожее на разочарование. Все последние дни она часто думала о предстоящих занятиях и ждала. Да, ждала. «Чего?» «Ничего», — ответила она сама себе и ступила на мягкий теплый коврик. Но ее мозг продолжал выдавать бредовые мысли, вызывая при этом парадоксальную гамму чувств и эмоций. Последним из них было раздражение на обстоятельства, самое себя и почему-то на Макса. «Просто мне очень хотелось посмотреть, как танцует Аленка», — убеждала она себя, стоя перед зеркалом и промакивая полотенцем мокрые волосы. «Ну хорошо, я сделаю вид, что так оно и есть», — съязвило ее второе «я».